Здравствуйте, меня Евгений Васильевич зовут, компания «Кредит», деятельность. Я по поводу Александра Сергеевича звоню. Зачем? Вы ему информацию передавали по поводу должности? Нет, не передавала. Я же сказала, что не буду никому ничего передавать. Надо вам, звоните ему. Чего а вы почему? Мне звоните? Да зачем мне а это кем надо? Вам приходится? Не касается вас этот вопрос. А, вы его мать, да? Я теперь не удивлен, почему у него задолженность. Мне глубоко наплевать на ваше мнение. Я уже сказала, никому ничего передавать я не буду. Звоните ему сами. Ну так вы же обещали за него платить. Да ничего я не обещала. Что вы рассказываете, мне рассказываете? Ага, конечно. Бегу и волосы назад. Вы кому давали, с того и требуете. Я тут при чем? Если бы мы знали, как с ним связаться. Это не мои проблемы совершенно. Я вам уже выразила под запись телефонного разговора, что я возражаю против того, чтобы меня беспокоили. Ну все претензии к нему. Все претензии к вам будут, когда жалоба полетит в ФССП на то, что вы, невзирая на то, что я отказалась с вами общаться, продолжаете мне названивать. Не давала своего согласия и отказываюсь. Вы продолжаете наяривать. Что-то непонятно? Нам все понятно. Ну, можете быть свободны, если вам все понятно. Да это не вам указывать. Как видите мне, как видите, именно мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Микрозит», меня зовут Ольга. Вам доступно предложение на сумму до 65 тысяч рублей. Интересно данное предложение? Я злостный неплательщик. Что, простите? Я злостный неплательщик. Если хотите, давайте, я возьму. А вы у нас уже взяли в компании, правильно понимаю? Нет, неправильно понимаете. В других компаниях взяла. А в других компаниях берете, не платите, да? Да, да, да. А в нашей будете платить? Не, не буду. Но если хотите, можете дать. Мне тогда вообще. Извините. Но если что, звоните, я возьму. До свидания. Ага, хорошо. А ваша задолженность составляет 26 400 рублей. Почему вы оплату не производите? Не собираюсь перед вами отчитываться. В смысле вы не собираетесь? В прямом смысле. А в чем проблема? Проблема в том, что никто... Проблема в том, что никто мне не доказал, что по агентскому договору дело было передано вам. Как только соблюден будет 230-й федеральный закон, так сразу же я буду отвечать на все ваши вопросы. А все соблюдено, Наталья Александровна. Серьезно? Трек номер письма называем? Что? Трек номер письма. Вы говорите, все соблюдено. Значит, кредитор мне отправил уведомление по заказным письмом по Почте России. Вот я и говорю, трек номер письма называем. Во-первых, не называем, а называйте, Наталья Александровна. Именно называем. Пока что ваши права не доказаны. Так, я вас так будете в другом месте. Будьте добры выслушать меня. Не буду добра, буду зла. Во-первых, согласно 230-му федеральному закону, да, вы апеллируете, ваш кредитор непосредственно МФК «Займ онлайн» уведомил либо заказным письмом, либо обычным письмом, а либо иным другим способом. Под иным другим способом подразумевается отправка СМС, на майл. Либо иным другим способом, далее. Предусмотренным в соглашении, которое мы должны были заключить с кредитором, а мы такого соглашения с ними не заключали. Наталья Александровна, вас уведомили, понимаете? Нет, не понимаю. Мне заказное письмо не приходило. Курьер от «Займ онлайн» тоже не приходил и письма мне лично под подпись не вручал. Других способов соглашения для отправки другими способами уведомления мы не заключали. Так на основании чего вы, утверждаете, что меня уведомили? Я вам еще раз повторюсь, вы заключали договор о том, что вы будете получать заказное письмо? Господи, вас по объявлению набирают на Авито, я не пойму. В законе, блин, это написано, в законе написано, что так должны уведомлять. Причем тут договор? Уведомили вас, Наталья Каким образом меня уведомили? Каким образом меня уведомили? Я не знаю, каким Но образом вот если вас не знаете, возможно, значит, меня Наталья никто не уведомлял. Возможно, вас Короче, уведомили заканчивайте, я вам уже сказала, что отчитываться вами, перед всякими проходимцами Вопрос? Я не собираюсь. Да вы что, Наталья Александровна? Что слышали? Да вы что? Что слышали? Вас не уведомили? Я повторяю еще раз для особо одаренных и персонажей, что отчитываться перед всякими мошенниками, вымогателями, телефонными попрошайками. Я не намерена. А Наталья Александровна, попрошайки были вы, когда заключали, понимаете, вот договор. Свое мнение вы можете засунуть онлайн. Себе в мягкое место. Вы мне на него также, глубоко также наплевать. Вы можете говорить так, все, что угодно. В любом случае взаимодействие не удалось, потому что меня о привлечении третьих лиц никто не уведомлял. Ну, уведомляю вас тогда о том, что по вашему адресу регистрации будет направлено... Ой, секвойя, не чуди, блин, по адресу регистрации. У меня каждая вторая звонилка мне обещает, выездную группу. Никто до сих пор не приехал. Только трындеть по телефону вы умеете. Больше вы ни на что не способны. Смиритесь уже со своей беспомощностью, со своим бессилием. Смиритесь, что вы не взыскатель, вы просто попрошайки. Алло. Алло, дай денег. И все, больше Наталья ни на что не способны. Ни секвойя, ни же с ним. Вот до и все. Свидания. Светлана Яковлевна. Кто говорит? Алло, Светлана. Говорит компания по EPS. Что случилось у вас? Почему не оплачиваете? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Фамилия, отчество. Зачем вам эта информация? Потому что по 230-му федеральному закону вы должны назвать свою фамилию, имя и отчество. 230-му федеральному закону, по статье 7, пункт 4, я не обязан представляться. Это как это вы абсолютно обратное увидели. Статья 7, пункт 4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество при наличии физического лица, осуществляющего такого взаимодействия. Где вы увидели, что вы не должны дальше, представляться? Дальше, читайте дальше. Что дальше? Что еще дальше прочитать? Дальше. Что дальше? Ну, дальше прочитайте. Пункт 4? Ну, что вы не читаете? Так, фамилия, да. Имя и отчество при наличии либо наименования кредитора, а также либо лица... Либо наименование... Тут я имеется в виду... Тут имеется в виду, что если вы лично осуществляете это взаимодействие не как юридическое лицо, то фамилия, имя, отчество, либо наименование кредитора, а также действующего лица, действующего от его имени. Ну, серьезно, ну глупости не разводите. Я взаимодействую от имени компании. Я в таком случае называйте свою фамилию, имя и отчество. Вы просто платить не хотите, Светлана, не понимаю. Вы просто представляться не хотите, я не понимаю. Серов Сергей Сергеевич представился. Отлично, спасибо. В чем проблема была сразу это сделать? Потому что сейчас не вымышленное имя назвали, да? Проблема в том, что я закону не представляться. Но так как вы такая принципиальная женщина, хорошо. Нормально. Вы очень любопытно увидели, прочитали между строк то, чего там нет. Вы тоже. В общем, что с оплатой? А что за номер телефона, с которого вы звоните? Подождите, мы еще вас не идентифицировали. Что за номер такой? Плюс 7-003-332-852. Что это за номер? Номер, который прикреплен к нашей компании в дайлере, в автоматическом обзвоне. Ну так это номер IP-телефонии, правильно? Вопросы есть? Да, вопросы есть. Это номер IP-телефонии. Я говорю, это... Ну, ставники пропали куда-то. Да, благодарю, что перезвонили. Итак, возвращаемся к номеру. Что за номер такой интересный? Номер, который прикреплен к нашей компании в автоматическом обзвоне. Почему данного номера нет на вашем сайте? То есть он поступает из системы автоматического обзвона. Потому что мы не обязаны предоставлять данный номер. Но вы скрываете данный номер, потому что это номер, не относящийся ни к одному оператору сотовой связи и не являющийся городским. Поэтому получается, что вы скрываете этот свой номер телефона? Этот номер является номером автодайлера. Мы не скрываем номер телефона. Наш номер телефона есть на нашем сайте. Но так вы сейчас получили... Вы можете позвонить мне с официального номера, чтобы я могла убедиться, что мне звонит сотрудник компании? Еще раз говорю, Светлана, в нашей компании... Светлана Яковлевна меня зовут. Номеров. Не надо фамильярно ко мне обращаться. В нашей компании несколько сотен номеров, с которых производится обзвон. Я не знаю даже, с какого номера вам звонит сейчас наша система. Хорошо, а как я могу убедиться в том, что вы являетесь сотрудником компании? Если вы звоните с какого-то номера, который не является ни мобильным, ни городским. Мои данные у меня есть. Вы извините, но вы могли их где-то украсть. Это не подтверждение того, что вы являетесь сотрудником компании. Вы просто не хотите оплачивать свой займ, правильно? Вы можете делать суждения, какие вам угодно. Я сейчас пытаюсь разобраться с тем, кто именно мне звонит. Вы готовы оплатить свой займ в компании? Я не буду отвечать на вопросы человека, чью личность мне не удалось идентифицировать как сотрудника компании. В таком случае я фиксирую отказ. Вот меня общение, зовут, 40... надо со мной общаться. Нет, вас зовут Светлана, я буду называть вас Саша. Светлана Яковлевна меня зовут. Светлана, ждите, а кто это достоинство мое оценивает? Неизвестный мошенник, который звонит с неизвестного номера телефона? Это компания «Эверест», инспектор Юракова, Татьяна Владимировна. Разговор записывается. Я очень рада. А что у вас с голосом, Ольга Михайловна? А что у меня с голосом не так? Что вам не нравится в моем голосе? Ненормальный просто какой-то голос. Ненормальный? У вас очень нормальный зато голос. Юракова, я так скучала, подруженька моя родимая. Да. Почему вы так редко мне звоните? Я вам не подруга, Ольга Михайловна. Подруга, подруга, дней моих суровых. Не торопись до меня. Старушка дряхлая моя. Я была вашей подругой. Да. Поэтому успокойте таланты. Три дня вообще для оплаты, Ольга Михайловна. Вы раньше говорили, угомоните ваши таланты. Вы слышали хорошо? А вы Юракова хорошо услышали? Юракова. Голос подлечите, женщина. А где? Куда мне подлечить голос?